О сапфире не было сказано ни слова. Хотел ли гасконец сохранить у себя оружие против миледи, или же, будем откровенны, не оставил ли он у себя этот сапфир как последнее средство для приобретения экипировки? Впрочем, неправильно было бы судить о поступках одной эпохи с точки зрения другой. То, что каждый порядочный человек счел бы для себя позорным в наши дни, казалось тогда простым и вполне естественным. И юноши из лучших семей бывали обычно на содержании у своих любовниц. Д'Артаньян отдал Кэти письмо незапечатанным. Прочитав его, она сначала ничего не поняла, но потом, прочитав вторично, чуть не обезумела от радости. Она не могла поверить такому счастью. Д'Артаньян вынужден был устно уверить ее в том, о чем говорилось в письме. И, несмотря на опасность, которую угрожал бедной девочке вспыльчивый характер миледи в минуту вручения этого письма, Кэти побежала на Королевскую площадь со всех ног. Сердце лучшей из женщин безжалостно к страданиям соперницы. Миледи распечатала письмо с такой же поспешностью, с какой Кэти принесла его. Однако после первых прочитанных ею слов она смертельно побледнела, потом скомкала бумагу, обернулась к Кэти, и глаза ее засверкали. «Что это за письмо?» — спросила она. «Это ответ, сударыня», — дрожа ответила Кэти. «Не может быть!» — вскричала миледи. «Не может быть! Дворянин не мог написать женщине такого письма!» И вдруг она вздрогнула. «Боже мой!» — прошептала она. «Неужели он узнал?» Она заскрежетала зубами. Лицо ее стало пепельно-серым. Она хотела подойти к окну, чтобы вдохнуть свежий воздух, но могла лишь протянуть руку. Ноги у нее подкосились, и она упала в кресло. Кэти решила, что миледи лишилась чувств, и подбежала к ней, чтобы расстегнуть ей корсаж. Но миледи быстро встала. «Что вам нужно?» — спросила она. «Как вы смеете прикасаться ко мне?» «Я думала, сударыня, что вы лишились чувств и хотела помочь вам», — ответила служанка, смертельно напуганная страшным выражением, появившимся на лице миледи. «Лишилась чувств? Я? Я? Уж не принимаете ли вы меня за какую-нибудь слабонервную дурочку? Когда меня оскорбляют, я не лишаюсь чувств. Я мщу за себя, слышите?» И она знаком приказала Кэти выйти.